Но на самом деле тут было столько разных холодных яств, закусок, фруктов и сладостей, что их хватило бы на хороший обед. В фарфоровом северском кофейнике дымился душистый кофе. «Вы любите этот напиток?» — стал угощать Феникс Кулугина. Тот не заставил просить себя. С утра, чтобы не опоздать к поединку, он наскоро выпил стакан сбитня и теперь был голоден. Он ел с удовольствием, но казался молчаливым и грустным. Феникс изредка с улыбкой поглядывал на него. «Я до сих пор не могу примириться с мыслью, как это мне не удалось достать для вас этот медальон», — заговорил наконец Кулугин. «Дело казалось таким простым. Я был уверен, что горничная достанет мне его». «Но было уже поздно», — улыбнулся граф. «О медальоне, видимо, позаботились раньше». «Как позаботились? А вы разве не знаете этого?» «Нет. На другой день после обеда у Елагина я утром ездил в его дворец и не мог добиться никого, ни горничной, никого, словом. А потом узнал, что и Надя уехала, а куда неизвестно». «Так что теперь, нужно отыскивать уже не медальон, а саму его обладательницу? Во что бы то ни стало? Неужели она вам так нравится?» «Да, она мне так нравится. И теперь более чем когда-нибудь. Я надеюсь, что, может быть, успех будет на моей стороне. Ведь если она исчезла для меня, то, вероятно, также и для бессменного. Елагин говорит всем, что она уехала за границу навсегда, что ее ждет там какой-то высокий жребий». «Да, он и мне объяснил так вчера вечером ее исчезновение», — подтвердил Феникс. «Ну вот, нельзя же предполагать, что ожидающий ее высокий жребий — замужество с князем бессменным. Может быть, исчезновение это ее объясняется именно их любовью, открытой как-нибудь случайно. Взяли да и увезли ее от бессменного, вот и все, теперь ищи он ее. А, пожалуй, его сегодняшняя рана окажется смертельной. Если же он и оправится, то, конечно, не скоро. Поле открыто для действий». «Так вы желаете действовать?» «С вашей помощью, граф?» «Ну, помните, я вам обещаю эту помощь лишь при условии, что вы достанете медальон». «Я не отказываюсь искать его. Вы говорите, о нем позаботились раньше?» «Да, когда наученная вами горничная сунулась в шкатулку, медальона уже там не было». «Откуда вы знаете это?» «Знаю. Мало ли что я знаю. Не в этом дело. Но вы со своей решительностью и упорством мне нравитесь. Ищите медальон, а я готов помочь вам найти любимую девушку». «Так значит, моя услуга еще нужна вам?» — обрадовался Кулугин. «Я очень рад. Я уже думал, что вам известна судьба медальона, что, может быть, он даже уже у вас. Помните, вы говорили, чтобы я торопился». «Оставим судьбу медальона в стороне. Где бы он ни был, у меня или у кого-нибудь другого, мне нужно, чтобы вы искали его. Мне нужно так». «Хорошо, я буду искать», — согласился Кулугин. «Но если медальон у вас, тогда ищите его у меня. Но ведь это будет простая комедия. А не все ли вам равно? Но если и с вашей стороны будет обещанная мне помощь, тоже не более как комедия». «А это уже представляю вам самому рассудить. Как хотите, я вас ни к чему не неволю», — проговорил Феникс, вставая из-за стола. Кулугин тоже встал и, огибая стол, случайно заглянул в окно. Он вздрогнул, двинулся вперед и остановился, протянув руки. Окно выходило в сад. Из него была видна лужайка, и на дорожке по ту сторону этой лужайки Кулугин увидел Надю, гулявшую с француженкой мадам. В то время как он заглянул в окно, они зашли за густую чащу кустов и исчезли, но он видел их и не мог ошибиться. «Граф!» — вырвалось у него. «Да Надя со своей мадам у вас. Я сейчас видел их в саду, они зашли вон за те кусты». «Послушайте», — добродушно и весело рассмеялся Феникс. «По-вашему, все у меня, и медальон, и ваша возлюбленная. Однако вы и впрямь сильно увлечены ею, что она вам всюду мерещится». «Да не мерещится, а я видел ее своими глазами у вас, здесь, в саду». «Говорят, влюбленные близки к сумасшествию. Берегитесь». «Неужели же мне показалось только?» «Все может показаться. Однако бросим пустяки и давайте говорить серьезно. Пройдемте сюда». И граф Феникс поднял тяжелую портьеру, занавешивавшую дверь в соседнюю комнату, которая выходила окнами на противоположную саду сторону дома. Кулугину хотелось остаться в столовой, чтобы глядеть в сад, ожидая, не появится ли там вновь Надя. «Милости прошу», — настойчиво повторил граф. «Надо было повиноваться, иначе показалось бы неучтиво». «Если она действительно у него», — сообразил Кулугин, «и если он скрывает это, то все равно настойчивостью и насилием я ничего не поделаю. Будем ладить с ним миром». И он поспешно прошел в дверь. Граф вошел за ним и опустил портьеру. «Мне надо, чтобы вы устроили мне одну вещь», — начал он, усадив Кулугина и понижая голос. «Вот в чем дело». «Да», — думал Кулугин. «Ведь если бы Надя теперь была у него, то есть если бы он имел возможность взять ее к себе от Елагина, то незачем было бы ему заставлять меня доставать у нее, пока она была у Елагина, медальон. Она взяла бы его с собой сюда. Ничего не понимаю». А в это время Феникс объяснял ему свое дело, и Кулугин, думая о Наде, слушал все-таки и понимал, чего от него требуют. «Так вот», — заключил граф, окончив свое объяснение, — «согласны вы быть моим помощником?» Кулугин на все согласился.